Глава 17. Аплодисменты гремят за спиной, но я поворачиваюсь и ухожу за кулисы. Свет софитов гаснет, оставляя слепые пятна в глазах. Менеджер пытается остановить меня, хватая за локоть. «Мона, куда? Сейчас интервью, пресс-конференция!» Я вырываю руку, даже не глядя на него. «Меня не будет». Мой голос звучит глухо и отстраненно, будто доносится из-под толщи воды. Я не останавливаюсь, пробираясь сквозь суетящихся техников и артистов. Мне нужно убраться отсюда подальше. Сейчас же. Выхожу через служебный выход на пустынную ночную улицу. Воздух холодный. После раскаленной атмосферы зала он обжигает легкие. Ловлю первый же свободный макмобиль и называю адрес. Не его дома. Той старой квартиры, где все начиналось. Где, наконец, закончился ремонт и куда я должна была переехать на следующей неделе. Сейчас это мое единственное убежище. Достаю макфон. Пальцы дрожат. Открываю чат с Лисой. Пишу только три слова. Он меня предал. Ответ приходит почти мгновенно. Лиса, видимо, смотрела трансляцию. «Кто? Энджел? Что случилось? Ты где?» Закрываю глаза, прислоняюсь лбом к холодному стеклу. Мимо проносятся огни ночного города. «Оба!» Отправляю я и выключаю макфон. Мне слишком плохо, чтобы продолжать общение. Следующие несколько дней пролетают в тумане. Я не выхожу из квартиры, не отвечаю на звонки. Лежу на голом полу в своей комнатке, уставившись в потолок. В голове крутятся обрывки. Его смех на кухне, тепло его рук, его голос в песне, его маска. Два образа, которые не складываются в одного человека. Предательство обжигает изнутри, оставляя пустоту и лед. В понедельник я заставляю себя пойти в универ. Надо же когда-то возвращаться в реальность. Иду по коридору, глядя себе под ноги и стараясь стать невидимой. Но он, конечно, находит меня. Вернее, мы сталкиваемся возле одной из аудиторий. Ник. В своей обычной одежде, с привычно серьезным выражением лица. Таким, каким я знала его все эти недели. Таким родным и таким чужим одновременно. Он преграждает мне путь. Его глаза, темные, со следами усталости, смотрят на меня с мольбой. «Мон, нам надо поговорить». Я поднимаю на него взгляд. Внутри все сжимается в тугой, болезненный комок. «Ты мне нужен», — говорю я тихо, но так четко, что каждое слово будто висит в воздухе между нами. «Я тебе это сказала накануне концерта. Ты мог не открываться всему миру. Я понимаю маски, контракты, этот весь цирк. Но ты должен был открыться мне. Или же не приближаться ни в одном из образов. Так было бы честно. Но ты не сделал ни того, ни другого». Он открывает рот, чтобы что-то сказать. Видно, как слова застревают у него в горле, как он борется с собой. «Я...» Это все, что он может выжать из себя. И этого недостаточно. Уже недостаточно. «Я не хочу тебя видеть», — говорю я спокойно. Внутри нет больше ни злости, ни истерики. Только усталость и та самая ледяная пустота. «И говорить не хочу. Не сейчас. И не здесь». Я обхожу его и иду дальше по коридору, не оглядываясь. Он не следует за мной. Я чувствую его взгляд на своей спине, тяжелый и беспомощный. Из соседней аудитории выходит Гелла. Ее цепкий взгляд сразу же перебегает с меня на неподвижно стоящего Ника. Она подходит к нему. Сладкая улыбка не сулит ничего хорошего. «И чего ты к ней липнешь, Ник?» Слышу я ее язвительный голос. «Не видишь, что ли? У нее же роман с самим Энджелом. После того дуэта все только об этом и говорят. Зачем ты ей? Ты никому не интересен. Я не слышу его ответа, не оборачиваюсь. Просто ухожу вглубь темного коридора, оставляя позади этот цирк с его масками, ложью и наивной Геллой, которая и не подозревает, что только что тыкала пальцем в одного из тех, перед кем присмыкается. Насмешка судьбы горьким привкусом растекается во рту. А мне просто хочется, чтобы все это закончилось. Ирония заключается в том, что я сама же поставила точку, но почему-то нет ощущения конца. На большой перемене мы с Лисой устраиваемся на широком подоконнике в коридоре универа, сжимая в руках стаканчики с горячим кофе. За окном серая промозглая погода, идеально отражающая мое внутреннее состояние. Лиса листает ленту новостей на своем макфоне, где вовсю обсуждают наш легендарный дуэт и строят предположение о романтической связи между мной и Энджелом. Я отвожу взгляд. Все это — просто шум. Белый фон, не имеющий ко мне никакого отношения. Лиса осторожно, почти боязливо, поднимает на меня глаза. «Ты вернешься на запись к ангелам? Или это все? Конец?» Подруга — единственная, кто в курсе всей ситуации. Больше я никому не открыла тайну Ника. Я пожимаю плечами, глядя на темный экран своего макфона. «Не знаю». Правда в том, что я не знаю ничего. Где грань между моей мечтой о музыке и кошмаром предательства? Можно ли отделить песню от того, кто ее написал? Ответ приходит после обеда в виде звонка от менеджера ангелов. Его голос деловит и спокоен. «Мона, привет. Мы хотим продолжить работу с тобой над дуэтом. Материал нужно досвести. Сегодня саундчек в 17. Сможешь?» Я долго молчу в трубку, слушая свое дыхание. И в какой-то момент понимаю, что не готова жертвовать своей мечтой из-за предательства. «Смогу». Наконец выдавливаю я и отключаюсь. Я никому не могу позволить отнять у меня музыку, и тем более не могу отказаться от нее сама. Возвращение в студию похоже на погружение в параллельную реальность. Здесь царит чисто профессиональная атмосфера. Никаких личных взглядов, никаких намеков, только техника. Микрофоны, пульты, мониторы. И он, Энджел, в аппаратной за стеклом. Маска на месте, поза собранная, отстраненная. Он держит дистанцию. Я тоже. Но прямо перед началом работы парень делает один шаг из своей зоны. Всего один. Подходит достаточно близко, чтобы заставить меня нервничать, но его голос звучит нейтрально. «Спасибо за отличную работу в дуэте. И за то, что пришла сегодня». Я смотрю на его пылающую маску. Мой голос ровный, без колебаний. «Я пришла к ангелам». Говорю я четко. «Не к тебе». Он замирает на секунду, затем едва заметно кивает. Мы расходимся по своим позициям, как солдаты по окопам. Он к пульту, я к микрофону. Работа начинается. Мы сверяем дорожки, он дает указания. Его голос в наушниках звучит сухо и профессионально. Но в одну из пауз, когда техник что-то настраивает, он не выдерживает. «Мона, нам нужно поговорить о том, что произошло. О нас». Я не даю ему закончить. Слезаю со стула, подхожу к стеклу, разделяющему нас, и смотрю прямо на него. Не со злостью, скорее с усталой печалью. Как на человека, которого, возможно, все еще любишь где-то в глубине души, но чью игру больше не принимаешь. «Я рассталась со своим парнем», — говорю я отчетливо, чтобы каждое слово дошло до него сквозь звуконепроницаемое стекло. Я знаю, он слышит мой голос в наушниках. А с Энджелом мы и не встречались. О чем мне с тобой говорить? Точнее, о ком? В аппаратной воцаряется абсолютная тишина. Парень не двигается, застыв у пульта. Его маска скрывает все, но я вижу, как напряжены его плечи. Я возвращаюсь к микрофону, поправляя наушник. «Сведем со второго припева», — добавляю я уже спокойным рабочим тоном. «Там я буду тише. Это то, что нужно песне». И мы возвращаемся к работе, потому что музыка — это единственное, что осталось между нами, и, возможно, единственное, что может быть настоящим. Мы работаем почти в полной тишине, если не считать сухих технических указаний, которые он изредка бросает мне в наушники. Голос Энджела лишён всякой эмоциональной окраски. Он — инструмент в этом процессе, такой же, как микрофон или пульт. И я пою. Странное дело, сегодня у меня получается лучше, чем когда-либо. Голос звучит светло и ясно, без той надрывающей душу боли, что рвалась наружу на концерте. Вся боль ушла внутрь, в подтекст, в ту самую глубину, где рождается настоящее искусство. Она больше не рвет меня на части, а стала топливом, энергией, которая питает каждую ноту, делая ее живой, объемной, настоящей. Я пою не о своей боли. Я пою о боли вообще, и в этом есть какое-то освобождение. Когда сессия заканчивается, я быстро собираю вещи, стараясь уйти первой. Но он, кажется, предвидел это. В коридоре у лифтов, в зоне, куда редко заглядывают посторонние, Энджел ждет меня. Маски на нем нет, передо мной снова Ник. Но он не приближается ближе, чем на 2 шага. Соблюдая незримую, но четкую границу. Он не пытается что-то объяснить, просто смотрит на меня и говорит спокойно, почти обреченно. «Ты права. Я замираю, сжимая ремень сумки. Эти 2 слова звучат громче любого крика. «Я отнял у тебя право решать, зная всю правду», — продолжает он. Его голос ровный, но в нем слышна усталость, тяжесть прожитых в обмане дней. Я думал, что так защищаю и тебя, и себя. Но да, я думал только о себе и своем удобстве. Парень делает паузу. В коридоре так тихо, что слышно гудение лифтовых механизмов где-то в шахте. «Прости меня, Мона». Эти слова, казалось бы, те самые, которых я, возможно, ждала, но сейчас они висят в воздухе. Я смотрю на него, на знакомые руки, на ту самую линию губ, на глаза, в которых я когда-то видела дом, и не нахожу там ответа на главный вопрос. «Я до сих пор не понимаю», — говорю я тихо, и мой голос звучит не как обвинение, а как констатация печального факта. «Кто ты? Тот, кто готовил мне завтрак и слушал мои безумные истории о студии? Или тот, кто стоял за пультом и требовал идеального звука? Где заканчивается один и начинается другой? Или...» Я замолкаю, подбирая слова. «Или ты всегда был только Энджелом, а Ник? Ник был просто удобной ролью? А может быть, ты кто-то третий?» Он молчит. И в его молчании весь ответ. Эти 2 личности срослись в нем так тесно, что уже не отделить одно от другого. Мне вдруг становится до тошноты жаль его. Жаль нас обоих. Жаль ту любовь, что оказалась заложницей его славы и его страхов. «Мне нужно идти», — говорю я, нажимая кнопку вызова лифта. «Мона!» Он делает неуверенный шаг вперед. Я поднимаю руку, останавливая его. «Нет, все сказано. Ты получил свой ответ на сцене, и я получила свой здесь». Я захожу в лифт, не оборачиваясь. Он следует за мной, но молчит. Когда двери смыкаются, я, наконец, вижу его отражение в полированной стали. Он все так же стоит там, одинокий и раздвоенный, застрявший между двумя своими «я». И я понимаю, что простить его, может быть, когда-нибудь и смогу, но доверять... Доверять тому, кто сам не знает, кто он, уже нет. Музыка останется, а все остальное... Все остальное придется оставить здесь, в этом тихом коридоре.